Берегитесь собак один. Перед тем, как войти в деревенский магазинчик, путник прочел на его стеклянной двери надпись, гласившую «Осторожно, злая собака». В магазине он обратил внимание на безобидную охотничью собаку, спавшую на полу у кассы. Подойдя к владельцу магазина, незнакомец недоверчиво спросил. «Уж нет или собаки, следует всем остерегаться?» «Да, речь о ней», — ответил хозяин. Путник не мог скрыть своего изумления. «Мне эта собака совсем не показалась опасной. И зачем вам понадобилось вывешивать такую надпись?» «Причина в том», — ответил хозяин, — «что пока я ее не повесил, каждый, кто сюда заходил, спотыкался о мою собаку».